а сама Ирина подошла ко мне, мы коротко приобнялись, и она отошла на шаг, а я успел про себя отметить, как от нее приятно пахнет. Духи, шампунь и ее запах. «Работа», — сказала она одними губами, будто извиняясь, и глянула на открытую дверь, явно не хотела, чтобы кто-то вошел и помешал нашему общению. «Я по работе и пришел», — улыбнулся я и сел за стол Румянцева. «Коллега-то твой на месте?» «Ага», — к Валерию Валентиновичу вышел, Ирина тоже заулыбалась. «На ковер пригласили, из-за разборок с братвой». «А, понятно», — я усмехнулся. «Ириш, я пока официально на реабилитации, но это наше дело по серии держу на контроле. Им занимаюсь плотно». «Ох уж эта серия», — она вздохнула и вернулась на место. «Верхушина тоже к ней приобщили, создали следственную группу, и дело уже на контроле в генпрокуратуре. Каждый день звонят, как Москва проснется, и когда с работы они уходят, тоже звонят, а у нас-то уже вечер поздний. Ждут результатов, теребят. Думаю, скоро потянем ниточку», — заверил ее я. «Но для этого мне надо провести обыск гаража бывшего следака Рудакова, а там висит печать прокуратуры». «Ну, порядок ты знаешь», — начало было Ирина. «Порядок знаю, но мне надо ненадолго, ничего не афишируя. Даже не обыск, а так, одним глазком гляну, порядок будет не нарушен, все оставлю, как было. Есть одна мысль, а пока вся эта бюрократия пройдет, я просто зайду, гляну, если ничего не найду, ничего и не было. А если найду, запру, печать шлепну, будто так и было, а потом сообщу, официально все оформим, с понятыми. А то время идет, можем все упустить». Ирина покачала головой, но по ней было видно, что хотелось ей просто кивнуть. «Ох, Паша, это же незаконно». Она бросила быстрый взгляд на пустующий стол. «Да ладно тебе, главное, что эффективно. А что ищешь?» «Даже интонации поменялись», — спросила строго, сразу видно, что прокурорская следачка. Но я улыбнулся, и она тоже. «Если повезет, кинжал, которым убили Ганса, старика Захарова и его внучку, ну или еще что-нибудь, что укажет на Рудакова или его местонахождение. Не переживай, ничего там не украду. Ха, кинжал-то у меня уже был. Кирилл слово сдержал и принес его мне сегодня утром. Не такой аккуратный, как тот, что ему привезли с Кавказа. Клинок более грубый, не самый острый, поля заточки выведены на отшибись, полировка не зеркальная, а лишь бы было, и плашки на рукояти прилажены не заподлицо. Но, тем не менее, это было смертоносное оружие, на котором числилось уже несколько трупов. На самом деле, мне просто нужен был повод попасть в гараж или квартиру Рудакова. В гараж проще, да и если что, кинжал оформим там же, но это уже зависит от того, что я выясню по ходу расследования. «Ладно», — Ирина кивнула, — «вопрос решим, печать сделаю, только подписи понятых сам будешь подделывать». «Да легко, кто эти закорюки смотреть будет?» В коридоре раздались торопливые шаги, и в кабинет вошел следак Дима Румянцев, красный от недавней встречи с начальством. Устроил ему там прокурор разнос, видно, что вставили по первое число, но он-то мне и нужен. «О, Васильев», — промычал Димка, — «а ты что здесь делаешь? С тобой тоже поговорить надо». Я подмигнул Ирине, взял чистый лист из печатной машинки и пошел прямо на Румянцева. «Важный вопрос, Димка». «Ирина, скоро увидимся». Вместе с собакой мы вытолкали следака в коридор, а оттуда в курилку, потому что новый прокурор не курил и всем запрещал это делать в кабинетах. Вот мы и оказались у черного входа, где стояло ведро с землей, в которое бросали пепел с окурками. «Че такое?» — возмущался следак, но под моим напором он сдавался. «Ты че, Васильев, ты че себе позволяешь? Придется брать его на понт, но Витя Орлов подсказал мне хорошую идею про шашлыки и дачу. Рудаков же и Румянцев тогда сидели за шашлыками с пивом и обсуждали все дела, а я их подслушал. Их отношения могут быть приятельскими и вполне могут поддерживаться до сих пор. Само собой, его уже спрашивали по поводу пропажи Рудакова, но следак, знающий систему изнутри, легко может отбрехаться. Так что я решил действовать сам, тем более, долго вынашивал в себе эту мысль, собираясь по душам поговорить с Димкой. Да и дачка у Румянцева была, и никто не подумает искать там бандита. Но главное, ключ от конуры криминалиста в дежурке мог взять только кто-то свой. Надо было только дождаться, когда дежурный выйдет в туалет, а шестивольтовый помощник пропажи связки даже и не заметит. А заметит, ну мало ли, что нужно следователю, он же постоянно там мелькает на виду. Вот и начал я с Румянцева, пока из всех кандидатов, знакомых с бывшим следаком, он самый явный. Если не выйдет, буду искать другого и так же колоть. Но Румянцев все равно как-то может быть в этом задействован, потому что из всех следаков остались только он и Ирина. А Ирина здесь недавно и Рудакова толком не знала. «Я все знаю, Димка», — начал я трагичным голосом. «И как ты с Рудаковым тогда пиво кушал? С шашлыками?» «На жизнь жаловался и на меня тоже». «Эх, ты че, Васильев?» Он выпучил глаза. «Не было такого, не ври». Все ныл ему. «Типа, я все в серию объединил, а Рудаков старые времена вспоминал, как прокурор по его указке от казны лепил и не смотрел. Димка замер. И я решил сблефовать. И все остальное про вас я тоже знаю. И про ключ тоже. Я не хотел», — бросил он, но понял, что ляпнул лишнего, и тут же сжал губы так, что они побелели. «Но уже поздно, дальше я выбью из него все. Дима, говори лучше мне», — спокойно сказал я, достал из его нагрудного кармана его же сигареты и дал ему одну. «Пока прокурор твой не знает, да и пока вообще, кроме меня, никто не в курсе. А я человек такой, знаешь, сдавать кого-то не в моих правилах. Мне лишь бы бандосов прижучить этих. Так что давай с тобой все обсудим тет-а-тет, без лишних ушей». «Ну что молчишь, я слушаю». Он мне позвонил, мы встретились, сглотнув и машинально взяв из моих рук сигарету, затараторил Димка. «Сказал, что у криминалиста справка есть по следам, надо образцы уничтожить. Типа, подстава это, подставили его конкретно, помощи попросил. Вот я ключ взял, когда Анечкин на обеде был, и залил бумагу реактивом каким-то. Он на столе тут же стоял, в ванночке». «Угу», — я кивнул. «А кто звонил-то?» «Да Николаич просил». «Рудаков?» «Да», — говорит, — подставил его один перец конкретно, целую схему организовал. «И следы, — говорит, — сфальсифицировали, и еще на хате его убили Верхушина. Все, чтобы его подставить. Вот и, — говорит, — справедливости ищу, а ты со следами помоги». «Я же поверил ему, да и сейчас верю». «И гараж ты поджигал?» «Нет-нет-нет», — Румянцев замахал руками. «Не я это, вообще не я. Ничего я не поджигал». «И ты так просто его послушал?» — недоверчиво спросил я. «Или он тебя за жабры взял? Вы же с ним работали, мог про тебя и знать чего-то». «Да это дело одно было, руоповское», — неохотно проговорил он, опасливо поглядывая на меня, — «еще когда Кузьмин там работал. Договорились с ним, улику одну подделали, а он в курсе был. Вот и напомнил. Вид у полноватого следака был такой, будто у него прямо сейчас откажет сердце». Я улыбнулся и достал захваченный с собой лист бумаги. «Пиши, Димка», — сказал я, — «пиши, что испортил улику». «Ну ты чё?» — я пихнул его в плечо. «Думаешь, я тебя закладывать буду? Работаем же мы с тобой, все хорошо. Вот напиши бумажку, я ее спрячу, никому не покажу. Сам только давай, без этих шуток. Если он с тобой свяжется, сразу мне звони, на пейджер можешь скинуть». «Перезвоню, не гордый». Он достал шариковую ручку и начал писать прямо здесь, приложив листок к грубо штукатуренной стене. А я задал контрольный вопрос: «Где ты с ним виделся?» «На даче моей», — ответил Румянцев через несколько секунд. «Ага, так и думал, что Рудаков может быть где-то на дачах. И наконец-то у меня есть возможность пошариться там. А то сначала я занимался проблемами Орлова, на которого наехала братва. Потом искал информатора Кузьмина. Теперь пора заняться другим следом, тем более, раз все так пересеклось». «Он там живет все это время?» — спросил я. «На даче у тебя?» «Нет, точно нет. Не знаю, где. Встречались там, он приходил и потом уходил. И все, у меня там не достроено еще, просто коробка из бревен пока что. Крыши даже нет. Поздновато начал строить, зима скоро», — проговорил я. «Ну ты пиши, пиши. В дело не пойдет. Сделаю вид, что сам все нашел. Но видишь, как оно, подставил он тебя, Димка. Он все подробности и раньше у тебя узнавал, поэтому скрывался успешно. Так что больше не балуй, лучше мне говори, если он появится. Теперь и следок у меня на крючке, пригодится, если что. Еще одно белое пятно закрыто, осталось только узнать, кто так нелепо пытался поджечь гараж с машиной бывшего следока. И вообще узнать надо, его пытались именно поджечь, или это была попытка переключить внимание целиком на Рудакова, мол, он избавляется от всех следов. Типа, справку уничтожили, машину сожгли, следы у гаража подмели метлой. Могу выяснить у него самого. Чеченец мне еще так и не звонил, и турок из-за этого изрядно волновался, поминутно мне назвякивал и спрашивал, может, как-то султан меня искал без мобилы. Но нет, Султан парился в сауне при гостинице, ел шашлык с лепешками, пил вино и кувыркался с проститутками, в общем, вел жизнь типичного предпринимателя 90-х, а деловые переговоры начнутся, когда в сауну пригласят партнеров, сейчас многие сделки заключались именно там. Пока же меня никуда не звали, я, заручившись поддержкой Ирины, она дала мне бумажную полоску с печатями прокуратуры, снял с двери гаража наклейку, на которой еще были закорючки понятых, но такие можно будет поставить самому, без особых на то оснований подписи не сверяют, да и сверять, если что, будет не кто-то чужой, а Кириллу, который сделает так, как я скажу. «Охраняй», — приказал я собаке. Сан Саныч сел у входа, а я открыл ворота. Гараж пыльный, инструменты разбросаны на верстаке, пахнет солярой и краской. Праворульный крузак Рудакова занимал собой почти все пространство. Но мне была нужна не машина, а другое. В ящике под верстаком я нашел вещи. Старые советские треники с вытянутыми коленями и новенькие белые китайские перчатки с оранжевыми липучками, такие как раз начали продавать. Новые мне не нужны, но вскоре в этом же ящике я нашел такие же, только грязные. Рудаков же должен был копаться в машине, а для этого он переодевался, и вещи с его запахом у меня теперь были. «Ну что, Саня», — сказал я, закрывая дверь и снова прилаживая бумажку с печатями на прихваченный с собой ТВА в пластиковом флакончике. «Надо будет сегодня поработать». Пес навострил уши, глядя на меня. «Можно было бы поехать на дачу и одному, вот только есть загвоздка. Если я все же найду Рудакова, придется как-то объяснять начальству, что я делаю здесь, а не на реабилитации. Нужна помощь кого-то из оперов нашего, чтобы сделать вид, что его задержал он, а меня там, если что, вообще не было». Снова вернулся к ГОФТ, тайком обошел здание, потому что у входа тусовалось слишком много сотрудников из разных служб, и свистнул у окна нашего кабинета. Никто не откликнулся, все ушли. В Чебуречную идти смысла нет, она на виду, и меня сразу заметит, так что я отправился к кафе «Фатима», где ментов кормили в долг, под запись до зарплаты. Кто-то из наших запросто мог уйти на обед туда. Там я действительно встретил якута, который с печальным видом смотрел на наклеенную на дверь бумажку. «Закрыто навсегда», — гласила надпись. «Вот же блин, сходил на обед», — посетовал Филиппов. «И в Чебуречную не сходишь, у них там учет сегодня. Могу у отца тачку взять и тебя подвезти куда-нибудь поесть», — предложил я. «Но, Сергеич, помощь от тебя нужна. Дело на миллион, мыслишка у меня есть, где бывший следок Рудаков залег, и надо, чтобы кто-то из наших там присутствовал, на всякий случай, вдруг возьмем гада. Я же не удел официально, сам понимаешь, а в ГОФТ как назло все начальство собралось», — заметил якут. «Генерал приехал из области только что, так всех е, что Шухов уже даже сесть не может, и за разборки, и за серию, и за все остальное, требует немедленных результатов. Ну и надоело мне на их рожи смотреть», — он хмыкнул. «Поехали, лучше в поле поработаем, толку больше будет». Пришлось пройти пешком до батиного гаража, там завести москвич, а после, по пути я подбросил якута перекусить. Он свое обеденное время уважал, предпочитал суп бутербродом и прочей сухомятки и меня также учил. Хотя и у оперов твердого перерыва на поесть почти не случается, якут всегда старался трапезничать нормально. «Надо каждый день горячее есть», — всегда говорил он, — «или заработаешь язву, жалеть будешь». Вот не послушал его в первую жизнь, и получил весь спектр болячек от вечной сухомятки. И язву, и гастрит, и панкреатит, и все, что хочешь и не хочешь. Так что мы потратили полчаса на поездки. Сначала пришлось заехать в пельменную, где работал Федюнин, но и она оказалась закрытой, так что поели борщ у вокзала. Борщ там дорогой, но козырный, с большими кусками мяса, и к нему даже сало приносит с горчицей и укропом. И еще кость сырую я попросил для Сан Саныча, чтобы погрыз немного. «А мы там сидим, ждем, что в любой момент может что-то случиться», — сказал якут, неторопливо обедая. «Артур должен ответку дать, и тут гадай, или казино спалит, или самого Кросса грохнуть попытается. На меньшее он точно не согласится». Я кивнул. «Тоже думаю, что без ответа дело не останется. И что плохо», — Филиппов забросил в тарелку кусочек хлеба, чтобы тот пропитался красным бульоном. «Ответку-то вчера ждали, а ее не было. Значит, раз сразу не стрелял, то охолонул, остыл и теперь придумает что-то эдакое, изощренное, о чем весь город говорить будет. ОМОН же еще приехал». Я выловил последний кусок мяса. «Да, целый автобус. Я все, Пашка, можем ехать. Где дача Румянцева? Я выяснил у него самого, когда говорили. Ехали туда мимо поселка Широкий, расположенного в 5 километрах от города. Там я бывал редко, и сейчас удивился, увидев, что по улице прошел мужик в ментовской форме цвета моренга, только без погоны шевронов. Он нес 2 ведра воды с водокачки, а следом за ним шел другой, вез перед собой тачку с картошкой, и он тоже в такой же замусоленной мышиной ментовской форме и тоже без погоны знаков различий. И откуда она у них? Удивился я. Вместо роба используют. Ты что, не знал? Якут хмыкнул. Тут же зам по тылу живет, отсюда на работу ездит. Вот когда форма приходит, он тырит с гофты толкает своим соседям. Теперь весь околоток выглядит, как внуки Дзержинского. Вот же гад, я покачал головой. А нам говорит, что нет ее. Зато всю свою деревню одеждой обеспечил. Да, действительно, почти все мужское население поселка щеголяло в такой форме и ментовских удобных ботинках. Это сколько же зам по тылу стащил, а жил-то он богато, дом построил большой, купил иномарку и, как водится, был в отличных отношениях с начальником ГОФТ, Федорчуком. Начальник отдела и зам по тылу всегда самые лучшие друзья. Один ворует, другой прикрывает. Поселок мы вскоре проехали и добрались до дач. Нужное нам оказалось на отшибе. Вряд ли Рудаков жил в этой недостроенной коробке, но зато он может скрываться где-то рядом, на другой даче или, например, в лесу. Ему же надо что-то жрать, откуда-то звонить своему другу Румянцеву и возможным сообщникам, где-то ночевать. Вот здесь мы его и поищем. Мы остановились рядом с дачей. Я заглушил двигатель и выпустил собаку. Якут огляделся и закурил. «Васька Устинов следы хорошо понимает», — сказал он. «Но и мы тоже кое-чего умеем». «Да, Сан Саныч, готов?» Я достал перчатки и сунул их собаке. Сан Саныч тут же навострил уши и внимательно принюхался, прижимаясь к трикотажу носом. «Нюхай, нюхай», — повторял я, а пес сознанием своего дела втягивал ноздрями воздух. «Ищи». Сан Саныч оторвался от перчаток, поводил носом по земле, побегал из стороны в сторону в поисках следа, а затем решительно потянул меня к дому, там развернулся и сильно дернул поводок, пытаясь бежать в сторону леса. «Неужели след взял?» Якут одобрительно покачал головой и полез под куртку за пистолетом. «Значит, Рудаков наш», я кивнул. «Погнали за ним». Глава 18. Дачный поселок сам по себе, не маленький по территории, и дачи располагались друг от друга порой на солидном расстоянии, потому что между участками то и дело попадались целые куски леса. Строить-то здесь все начинали еще давно, искали, где почва могла хоть что-то уродить, отсюда такой хаос. Место было не особо модное, богатые жители города и бандиты предпочитали район у реки, в паре десятков километров отсюда. Самый шик – построить дачу прямо у берега, чтобы можно было купаться или рыбачить, не отходя далеко от дома. Но этот поселок, через который мы бежали с Якутом за Сан Санычем, был именно дачным. Здесь домики строили не богатеи для отдыха, а обычные люди для того, что весной здесь сажать картошку, а осенью выкапывать, и роскошных особняков здесь никто не возводил, так только сколачивали как бог пошлет для крыши над головой. Зимой здесь не жили, холодные у нас зимы, так что залечь на дно в этом месте – решение очевидное, поэтому дачи проверяли часто. Но Рудаков и сам в курсе, как работает система. Надо, скрылся, потом вернулся, он же прекрасно знает, что задолбанные работой оперразыскники, которые занимались поиском без вести пропавших и лиц в розыске, приедут сюда раз-два от силы, и потом не вернутся до следующей потеряшки. Здесь селились и бомжи, когда хозяева заканчивали сбор урожая. Бомж мог тут и умереть, и обнаруживали такой труп лишь весной. Нам часто приходилось выезжать и осматривать останки, дело не для слабых желудком, потому что тело могло пролежать много месяцев и изрядно сгнить. Но сейчас на одной из дач мы наткнулись на вполне себе живых бомжей, которые там поселились. Неплохо они устроились, один развел костер и варил в железном ведре картошку, которую хозяева оставили на огороде, другой развешивал на заборе выстиранные шмотки, а остальные просто бухали. Сан Саныч их проигнорировал, запах вел его дальше, но я остановился. «Если ответите правильно», — сказал я, — «сделаю вид, что вас тут не видел». «Ну, чё надо-то, начальник?» Самый старый бомж в шапке-ушанке оглядел коллег. «Тут, в этом районе, скрывается один тип, похожий на мента, старается не отсвечивать. Видели?» Снова переглянулись, посмотрели на меня, один кивнул. «Там, на самом верху, еще дача одна есть», – прохрипел повар и помешал картошку. Несмотря на хрип, голос у него ровный, интеллигентный. Он, так сказать, там проживает уже несколько дней. Как-то раз предлагали ему с нами посидеть совместно и, так сказать, употребить горячительное, сугубо для сугрева только, а заодно обменяться припасами, по, так сказать, бартеру, раз у нас капитализм настал. И что, а он нас матерными выражениями обругал и прогнал. Больше мы с ним не говорили, но не сказать, что от этого расстроились. Даже напротив, рады этому безмерно. Остальные засмеялись. Среди бомжей попадаются и юмористы, и интеллигенты в прошлом. И кого я только среди них не встречал за две моих жизни. «Вы зимой-то осторожно», — бросил я на прощание. «Знаете, сколько окоченевших трупов тут находим. Везде замерзнуть можно», — невозмутимо заметил повар. «И в городе, и здесь. Бомжи остались, а мы продолжали нестись по следу». «Точно он», — сказал якут, когда я к нему вернулся. «Рудаков вредный, матом всех только так кроет». Наша быстрая пробежка по пересеченной местности давалась ему с трудом. Хоть Филиппов и был в форме, и всегда сдавал нормативы по физподготовке и стрельбе сам, а не за бутылку, но возраст все-таки сказывался, да и бежать нам пока что приходилось вверх, под горочку. Вот только упрямый старший опер все равно идет по следу и никогда не сдастся, у него я этому и учился тогда. Я периодически давал Сан Санычу понюхать перчатку, обновляя запах, и он направлял нас, внимательно нюхая землю, не отвлекаясь на то, чтобы пометить очередное дерево или прогнать белку рыком. Там, якут выдохнул и вытер лоб рукавом. Пот набежал ему на очки, он смахнул каплю пальцем. «Вон дом, смотри», про который тот юморист говорил. Я кивнул, ничего не говоря, чтобы поберечь дыхание. Построенный из досок дом стоял на холме. Забор в одном месте развалился, так что мы резво пролезли с собакой там и уже шли через огород с лунками от выкопанной картошки. Хозяева еще давно собрали картофельную ботву большими кучами, которые лежали по всему участку, так что можно было передвигаться, скрываясь за ней. А там точно кто-то жил, потому что у домика стоял бежевый ВАЗ-2101, копейка, старенькая, но в приличном состоянии, не ржавая. У Рудакова такой машины не было, но могла быть у его тестя, да и он сам просто мог купить ее за налику какого-нибудь пенсионера, даже не оформляя сделку. Дал, например, сумму в долларах, и пенс легко бы согласился. «Стой!» Якут засел за кучей засохшей ботвы и махнул мне рукой, чтобы я пригнулся. «А теперь нам надо». Но не успел он это договорить, как что-то увидел и заорал. «Пашка, ложись!» Я упал на рефлексах, дернул на себя Сан Саныча за ошейник и прижал к земле. Сначала раздался звон стекла, затем выстрел. Кто-то палил прямо из окна. Один раз, второй, третий. Перед нами взлетали фонтанчики земли. Выстрел сухой, узнаваемый, родной патрон 9-18 мм, который был в не менее родном для меня ПМ. Якут достал ствол, я тоже, хоть у меня и нелегальный. Но пока мы не стреляли в ответ, только переглянулись, явно думая об одном и том же. Неизвестно, кто на этой даче, вдруг там остались хозяева, взятые в заложники, или кто-то еще. Сан Саныч зарычал и сделал попытку вырваться, но я держал, чтобы не задело шальной пулей. «Лежать!» — скомандовал я. Дощатая дверь дачи открылась. Оттуда выскочил человек в черном спортивном костюме, держа в руке ПМ. Дистанция, 30 метров, для короткоствольного Макарова, значительная. Да и цель движется, сходу не попадешь. Был бы с собой автомат, уже бы его снял. Человек бросился к машине и стрельнул на ходу, почти наобум. Видно было, лишь бы отпугнуть нас. Тут мы уже дали ему в ответ. Я пальнул несколько раз, еще пару раз якут. Я увидел, как одна пуля выбила щепку из двери, вторая разбила боковое окно копейки, третья шаркнула по капоту, высекая искры. Гад запрыгнул внутрь и сразу завел двигатель. Я приподнялся на колено, все еще прижимая собаку к земле, потом взял пистолет двумя руками и прицелился получше. Слишком далеко. Пальнул он, почти не глядя. Выстрелил якут, продолжал палить я. Разбилось заднее стекло машины, в переднем появились характерные отверстия, в дребезги разлетелось боковое зеркало. Копейка на удивление резво рванула вперед, я перенес прицел ниже, в колеса, они как раз мне открылись. Быстро выстрелил еще пару раз, было 8 патронов в магазине, и еще один я носил в стволе, так что остался последний. Копейка почти приблизилась к воротам, Я пальнул еще раз, и затвор пистолета застыл в заднем крайнем положении. Встал на затворную задержку, сигнализируя о том, что боезапас израсходован. Я быстро, привычным и отточенным за много лет движением сменил магазин, снял с затворной задержки и загнал патрон в ствол. Снова готов стрелять, но машина уходила. Бах! Копейка врезалась в ворота. Раздался громкий треск и дребезжащий удар. Воротина распахнулась, в сторону отлетел отломанный кусок доски. Машина рванула по проселку вперед, пару раз буксанув по грязи. Одна дорога здесь объездная петляет, якут, тяжело дыша, перезарядил пистолет. Бегом к машине сможем перехватить знаю где. Я кивнул и убрал оружие в карман. Мелькнула мысль, что, когда сюда отправит криминалиста Кирилла, надо будет попросить его закрыть глаза на лишние следы от пуль, выпущенных из неучтенного пистолета, и не только это, гильзы лишние собрать и выкинуть. Тем более, я в злоумышленника не попал, слишком он был далеко. Не предназначен ПМ для таких дистанций, особенно после пробежки. Сан Саныч хрипел и слаем рвался за машиной, но я не пустил, на своих ногах мы его не догоним. Рванули назад, благо, сейчас надо было бежать вниз, с горочки, а не вверх. Успеем, уже в батином москвиче выдохнул якут. Успеем, пока он там все объедет, успеем. Спешно утрамбовались в авто. Даже Сан Саныч, проникшись духом преследования, с азартом запрыгнул на заднее сиденье, будто понимал, что нам теперь предстоит автопогоня. Я завел движок, рванул с места, заметив, как из-под колес полетели комья земли. Да, я примерно понимал, о чем говорит Филиппов, где мы можем перехватить беглеца. Рудаков, если это он, мог машину и бросить, уйти пешком через лес, но мне казалось, что он, скорее, едет куда-то в другое место. Но надо его ловить сейчас. Жаль, связь на мобиле здесь не ловила. Мы бы на ходу подняли ГАИ и всех, кого нужно и не нужно. Туда, якут показал рукой. Мы проехали узкий промежуток между заборами двух дач, чуть не зацепив доски, потом через поляну, где дороги не было вообще, и через горку. Батин москвич все вывез. Через этот холм, через тропинку в роще, и мы выскочили прямо на проселок, всего на несколько секунд не успев перегородить уже изрядно потрепанной копейке дорогу. Водитель нас заметил и дал по газам, а мы сели ему на хвост. Попался, якут хмыкнул. Пашка, сейчас выводи машину напрямки, пристреляться надо по колесам, только чуть ближе надо. Дорога и вправду выпрямилась, и вскоре мы выехали на разбитый асфальт. Скоро будет мост через реку, но до него еще надо доехать, а поворот туда крутой. Уже видел его, на самом повороте оставались столбики поставленных еще в советское время ограждений. Не все, многие уже снесли лихие ребята. Мы скорость сбавили, чтобы не улететь в кювет, а вот водитель копейки, нет. Он че, больной, выдохнул якут, наблюдая за опасным финтом копейки. А машина неслась на всех парах. Раздался грохот, когда «Жигуль» врезался в столбик, снес его нахрен, пролетел дальше на большой скорости и впечатался дерево. Бам! Передняя часть машины будто обняла ствол, лобовое стекло высыпалось, и тот, кто сидел на месте водителя, вылетел вслед за осколками. Боковые стекла лопнули, переднее левое колесо слетело и укатилось дальше в лес, будто решив в одиночку продолжать убегать от нас. Я остановил машину и выдохнул. Вспомнил, что лихачи часто здесь умирали, не справившись с управлением, вылетали с дороги и врезались в росшую там старую толстую лиственницу. Уж сколько было жалоб дорожникам, чтобы восстановили ограждение, но воз и ныне там. А на счету этого дерева убийцы уже было несколько трупов, и оно даже не пошатнулось, приняв еще одного покойника. В том, что водитель сдох, я не сомневался. Я видел, как он поломанным манекеном летел в неестественной позе и как грохнулся со всего маху об дерево. Лиственница устояла, будто еще не насытилась кровью тех, кто не считал нужным сбавлять скорость перед этим поворотом. «Вот и спекся», — произнес якут, выходя одновременно со мной из машины. Не пристегнулся. Мы подошли к месту ДТП. Это действительно был наш старый знакомый. Бывший следователь городской прокуратуры по особо важным делам Рудаков умер на месте. Удар от встречи с деревом оказался слишком сильным, сломало ему шею, да и, судя по вмятости башки, он умер не только от перелома, даже не мучился. Он лежал рядом с лиственницей, весь окровавленный, и смотрел куда-то в сторону. Решил забрать все ответы с собой. Якут плюнул с досадой, а затем подошел к трупу и залез рукой в карман спортивной куртки покойного. Оттуда он вытащил пистолет, аккуратно держа его за спусковую скобу. «А пачки, узнаешь?» Якут вертел пистолет передо мной. «Пистолет Макарова, но рукоятка нестандартная, щечки изготовлены кустарным способом из древесного материала, с удобными выемками под пальцы. Такой ПМ ни с чем не спутать. Оружие убитого следователя Верхушина. Вот оно и нашлось. Ну что же», Якут положил пистолет на измятый капот копейки, из-под которого валил пар. «Вот все и совпало. Хоть и помер Рудаков, но этим на все мне ответил. Не знаю, Сергеич», я помотал головой. «Это Кузьмин лихачил, и даже человека сбил однажды. А вот про Рудакова я такого не слышал. Почему он не затормозил? Неужели не видел поворот? Это каким дебилом надо быть, чтобы так врезаться? Испугался, что мы на него вышли, башка отключилась от страха», Якут пожал плечами. «Или пьяный был вдобавок, вскрытие покажет. Слушай, Пашка, тебе дорого с мобилки звонить? Надо б вызывать опергруппу, зафиксировать все, пистолет с понятыми изъять. Разок позвонить можно». Я достал телефон и посмотрел на экран. Одна полоска связи появилась, здесь уже ловила. Пока набирал номер, обратил внимание, что даже следа торможения нет. Рудаков, видно, уж очень перепугался, как и Кузьмин. Тот тоже натворил делов, хотел в меня стрелять и угрожал жизни невиновным. А этот несся, как дурак. Народ прибыл на удивление быстро, все хотели как можно быстрее свалить подальше от областного руководства, которое своим ревом просто-напросто парализовало работу всей милиции в городе. Даже гаишники сразу рванули сюда. Их тоже озадачили перекрыть дорогу, чтобы проезжающие не уничтожили возможные следы. Ну а я остался на месте происшествия и никуда не дергался, Шухова все равно полощут в кабинете, он в поле не вырвется. Приехал милицейский следователь Лапин, кстати говоря, это его сын потом устроится работать в уголовный розыск ко мне, как и племянник дежурного Ермолина. Отправили Лапина, а не следака из прокуратуры, по той причине, что это авария, а не убийство. ДТП с трупом, ментовская подследственность. Но, думаю, прокуратура все равно займется этим делом, ведь это же главный подозреваемый в убийстве Верхушина. Думаю, и материал по ДТП, который сейчас оформит, заберет и приобщит к делу. Лапин, высокий тощий мужик в очках, деловито обошел дерево с врезавшейся в него машиной и что-то записал в блокнот. Кроме него прибыл автоэксперт из области. Кто так быстро его доставил, никто не понял. Обычно полдня ждут таких спецов. Видимо, сыграло на руку то, что сейчас в Верхнереченске с проверкой начальства из главка находилось. Вот и прискакал автоэксперт из экспертно-криминалистического областного отдела очень оперативно. Это был худой, вечно витающий в облаках средних лет мужик по гражданке, который откликался по имени-отчеству Александр Сергеевич, и, конечно же, у него было прозвище Пушкин. Еще и бакенбарды как у классика носил, мерзкие и черные. Он сразу полез разбираться с машиной, куда уже пошел судмедручка Яво, можно поздороваться со своим старым знакомым, который меня еще пока не знал. Познакомился я с ним в мою первую жизнь, но теперь никак не мог вспомнить, когда он точно начал работать с нами. Вот, значит, именно в эту осень и начал. Это Ванька Игнатьев, молодой парень, переехавший в Верхнереченск недавно. Ему еще нет 30, высокий и крепкий, спортсмен, увлекающийся легкой атлетикой. И никто никогда не мог угадать его профессию. Просто не сочеталась она с его обликом. Титульную внешность портил только один недостаток – косоглазие, левый глаз смотрел чуть в сторону. Это уже научились править, но Ванька чего-то ждал, операцию не делал, и очень переживал из-за этого, поэтому так до самой старости и не женился. Даже постоянной подруги не было, друзьями мы с ним не были, но работать с ним было просто, характер у него не вредный, а легкий, юморной, что для людей его профессии – огромная редкость. Такому, как говорится, палец покажи, засмеется. Вот я и подошел первым, заодно не мешало немного отвлечься от мыслей по делу. «Столько о вас слышал сегодня», Ванька крепко пожал мне руку и потряс. «Пальцы крепкие, это же вы в глаз кого-то подбили, и банду целую заставили сдаться, и на стрелку с братвой ездили. Можно на ты?» – поправил я. «Много чего говорят, Павел, Ваня», – представился он и подошел знакомиться к Якуту. «А вы же Андрей Сергеевич?» «Да, а ты кто?» – удивился тот. «Буду теперь частенько работать с вами. Я новый судмедэксперт, прислали из области на укрепление, так сказать, местного бюро судебной медицины. Вчера приступил. Да, образ жизнерадостного спортсмена вообще никак не сочетался с должностью человека, осматривающего и вскрывающего трупы и работающего в морге. Но, с другой стороны, косоглазие ставило крест на работе в милиции, куда он стремился с детства, вот он и пошел в мед, а по итогу выбрал такую непростую профессию. Не мент, но близко к нам по роду деятельности. А ручка чего? Продолжал удивляться Филиппов. Спекся ручка, с горечью сказал сам Яков Вениаминович, выруливая из-за спин гаишников. Не нужен больше никому старый ручка. Вот как бывает, молодого прислали, а я 25 годков на одном месте отпахал. Эх, да ладно тебе, успокоил я ручку. Тебе же помощника прислали, а то ты один и живых освидетельствуешь по материалам, и трупами занимаешься, и дежуришь, считай, бессменно, а так легче будет. А я помощи не просил, вдруг взвизгнул ручка. Может, я один хочу справляться, он чуть осекся, а потом тихо добавил, но я расслышал, в этом вся моя жизнь ведь. Он, трезвый и злой, что случалось очень редко, сразу прошел к разбитой машине, чтобы осмотреть труп, хоть не лопатой его собирать, пробурчал старый судмед. Но я-то ладно, ко всему привычный, и к авариям, и к утопленникам, и к мумиям, которые годами в квартирах лежали, брошенные. Все видал, не то, что молодежь, эти сразу нос воротит. Ты хоть раз видел труп, который в канализации 3 месяца лежал, а я с такими каждый день работаю, а при эксгумации присутствовал? Нет, то-то же. И главное, все, чуть что, так сразу, ручка, смотри труп, а как не нужен стал, сразу на выход готовит. Никто вас не выгоняет, тут же сказал Ванька. Наоборот, все хвалили, как опытного специалиста. Вы же мой наставник, Яков Вениаминович. Рассказывай мне тут, наставник, хивник. Он склонился над телом Рудакова и продолжил ворчать, попутно осматривая повреждения на теле. Понятно, почему появление младшего помощника его расстроило, ведь это может означать, что его самого скоро пнут на пенсию. Вот ручка и негодовал, срываясь на Ваньку, а тот старался не обращать внимания на вредного деда и работал. «Пьешь ты много, Яха», — негромко заметил якут. «Если бы не пил, к тебе бы и вопросов не было. Все пьют. Ты не пьешь? Ткни мне пальцем хоть в одного, кто не пьет». Пока они припирались, я стал размышлять. С рутиной на месте ДТП справиться и без меня, а мне надо подумать о дальнейших шагах по дороге домой. Пистолет Верхушина нашелся, Рудаков зачем-то взял чужое, да еще достаточно заметное оружие себе. Обыск на даче ничего не показал, кроме того, что она заброшенная, но свежие продукты у бывшего следака были. Покупал сам или кто-то ему привозил. Чья это машина, еще надо выяснить, потому что номеров нет, но тут справится ГАИ. Я разве что могу придать им ускорение, поговорив с кем-то из ответственных напрямую. Но вопросов оставалось много. Чеченец Султан так и не позвонил, и вечером я отправился в гости к Ирине, захватив тортик. Обсудили, что стряслось с Рудаковым. Она была уверена, что все, в связи со смертью подозреваемого, дело по убийству Верхушина можно прекращать, но я все же хотел закрыть последние белые пятна. Короче, обсудили все, говорили о работе и не только это, конечно. Когда мы закончили утрясать рабочие моменты, вечер продолжился более приятно, а ранним утром я зашел в ГОФТ, прекрасно зная, что ночью сегодня никто не спал. Как и думал, ночью у всех было очень много работы. Изолятор и обезьянник переполнены, причем, в основном, молодежью, захваченными ночью в ходе обещанного маски-шоу на дискотеке и в местных ночных клубах. Оперы работали почти все, домой еще никого не отпускали. Я зашел к коллегам, а у них на столе красовался богатый улов. Кастеты, выкидухи, самодельные нунчаки, крупные вентили от кранов, заточки, должна быть тетравка, 100 пудов, но было кое-что и посерьезнее. Видали, опер Литвинов, один из наших наркоманов, привлеченный к этой операции, показал всем компактный короткоствольный автомат со складным прикладом. Никогда с таким не встречался. «Это китайский, это борс», — пояснил коротко стриженный мужик в черном бронежилете. «Офицер из ОМОН, но я его не знал. Армянский автомат, я такие в Нагорном Карабахе видал. Чехи еще такие делали, наладили производство при Дудаеве», добавил другой ОМОНовец, рыжий здоровяк, и закурил. «Нас тогда в командировку туда отправляли, целую партию таких нашли, на границе. А вот это, он подобрал нож из кучи, как он с ним вообще ходил? Ножик, как у крокодила Данди. Нож-то и правда знатный, могучий, огромный, настоящий тесак. Неудивительно, что тут же стоял криминалист Кирилл и жадно глазел на вожделенный холодняк. Автомат у братвы изъяли, поинтересовался я. Ага, Паха, Литвинов меня заметил и кивнул в знак приветствия. Постреляться где-то хотели, да не дали им. Подробности может сказать отец, к нему-то я пришел, но по другому делу. Но сначала надо разобраться с другими вопросами. Кирюха, ты ствол Верхушина отстрелял, сверил пули? Спросил я, отведя криминалиста в сторонку. Из него же его убили? Нет, не совпадает, он замотал головой. Да и вряд ли бы бывший важняк взял бы с собой мокрый ствол. В нас стрелять ему ничего не мешало. Ладно, еще одно белое пятно в этом деле, которое надо закрасить. У трупа не спросишь, но все же кто те люди, что были в квартире самого Рудакова на момент убийства Верхушина? Не всех мы узнали, а видела их только черная кошка Инга, как ее прозвал Василий Иванович, когда забрал к себе домой. Кошка жила сейчас на новом месте, и старый опер души в ней не чаял. У отца в кабинете тоже переполох, людей у него мало, а работы вал, ведь все отделение РУАБ в городе по приказу главка подключили к ночной операции. Им даже было некогда совместно с нами заниматься приехавшим боевиком, который будто про меня вообще забыли. Работы столько, что даже дядя Витя явился на своих костылях. Он сидел на своем месте и помогал заполнять справки и строчил рапорта, целая пачка лежала перед ним. «Это сегодня бреднем всех хватают», – негодовал он, – «а завтра еще эти учения начнут». «Какие учения?» – спросил я. «Так в Дагестане автобус с заложниками захватили, боевик, ядрить его за ногу, бабки запросил, и в Чечню с этими бабками умотал. А тут, сам знаешь, теперь по всей стране будут учения устраивать. Толку от них, когда само начальство только и может в таких ситуациях ответственность друг на друга спихивать». Дядя Витя психанул и бросил ручку на стол. «Про этот случай я не помнил, но помнил другие, очень громкие дела и теракты, которые еще случатся в будущем. Надо бы подумать, что я могу сделать, чтобы они не случились. И Толик же еще может погибнуть в таком. Как быть с ним, я пока еще придумал». В кабинет влетел отец, чем-то встревоженный. Увидев меня, он тут же бросил: «Паха, пошли покурим. Витек, ты с нами, твоя светлая голова нужна». «Да пока доковыляю», — он начал подниматься. «Ладно, сиди уже», — отец отмахнулся. «Потом увезу обратно, тебе еще перевязка». Я вышел с батей покурить, зная, что это значит серьезный разговор. У окна стоял наш автоэксперт Александр Сергеевич, который вчера осматривал копейку Рудакова. Он, одетый уже в форму, задумчиво курил, разглядывая цветок на подоконнике. «Что-то не так с копейкой?» – спросил я. «Угу», – пробурчал эксперт. «Если бы были обычные шланги, жидкость вытекла бы сразу. А там были металлические трубки. Вот и ты давай, хватит в облаках витать», – перебил его отец. «Не бубни себе под нос». «Так я и говорю». Александр Сергеевич поморщился. На копейке стояли не обычные тормозные шланги, а металлические трубки. Их надкусили, но так, что сразу и не видно было. Какое-то время автомобиль ехал, а потом раз, и все, жидкость вытекла. Рудаков, выходит, на педаль давил, а толку-то уже не было, тормоза отказали. Вот и впендюрился в дерево на всем ходу. «Это, значит, не случайность?» – уточнил отец. «Да говорю же». Техник взмахнул руками. «Необычные шланги там были, а металл? Металл? Какая там случайность может быть?» И надкусили его грамотно. Пока стояла тачка, все хорошо было. А как разогнался и давление нагнал, вот и. Значит, не все так просто. Теперь ясно, почему Рудаков не тормозил, а несся, как угорелый. И белое пятно с его смертью теперь только расползалось. Надо работать дальше. Ну а дело, значит, с такими фактами точно передадут прокуратуре и свяжут со всей серией. Ух, и смертей уже в ней. Но поработать с этим мне не дали. Отец и автоэксперт уставились на меня, ведь в кармане моей новенькой кожанки запищала мобила. Я извлек увесистый аппарат наружу и ответил: «Привет, дорогой», — тут же сказали на том конце, с едва заметным кавказским акцентом. «Али беспокоит?» «Узнал?» «Узнал. Это чеченец Султан, который приехал к нам под именем Али. Не вовремя он созрел для разговора, но это дело в долгий ящик откладывать не стоит, а то будет поздно. Надо вести все в параллель, в последние дни, пока я официально не на работе. Потом будет сложнее. Прорвемся. Пока занимаюсь этим, придумаю, как вычислить того, к кто испортил тормоза Рудакову. Может, кто-то из его бандитов испугался, что шеф, уже избавившийся от многих, решит прибить и его. Или все же Рудаков в этой банде и не был, а просто оказывал им услуги за деньги. Но надо искать и другие хвосты. «У меня есть деловое предложение к тебе, брат», — сказал тем временем Султан. «Сможешь вечером со мной его обсудить? Куда приезжать?» — спросил я. Глава 19. Турок чуть не приплясывал от нетерпения. Я едва подошел к Чироке, где он сидел, а он даже выскочил навстречу. Долго Султан телился, воскликнул Турок. «Сауна же, да, в сауне стрелку забил, а то у нас оборудование накрылось, и прослушка сотового накрылась, и жучки сдохли, вот и не слушали его, только в гостинице пасли. В сауне, не кипишуй, погоди-ка минутку». Я огляделся, улица, тополь, ряд пятиэтажек, что-то щелкнуло, чувство узнавания на мгновение мелькнуло в голове, будто видел эту обстановку раньше. Такое бывает, даже термин придумали, дежавю. Но я-то к таким вещам стал относиться внимательно, ведь все из первой жизни я вспомнить за один присест не мог, для меня-то много лет прошло, но мелкие детали часто пробуждали память. Когда-то здесь что-то случилось, но что, знакомая мне улица, киоск в стороне от ГОФТ, где толпились школьники, скидываясь на жвачку со вкладышами, рядом мотоцикл «Урал», которым управлял тощий молодой парняга в темных очках и кожанке, накинутой на майку. Пацан пытался выглядеть крутым, как герой боевиков, ведь перед ним стояла рыжая девушка в джинсовке, с волосами, собранными в хвост, смеялась над его шутками и иногда умело надувала пузырь от жвачки. «Паха, не выдержал турок, поехали». «Погоди», я поднял руку. «Там дальше прокат кассет и продуктовый магазин на первом этаже хрущевки». Из второго окна дома высунулся дед, который поправлял маленькую антенну, вот его и вспомнил. «Нет, не кажется, это оно». Почему-то деда я вспомнил лучше всех, потому что это он тогда оказался невольным свидетелем произошедшего, рассказывал о случившемся во всех подробностях. «Паха!» — крикнул турок. Я отмахнулся и быстрым шагом пошел к парочке у мотоцикла. Пацан, смеясь, взял руль обеими руками и приготовился трогаться, а девчушка уже уселась за его спиной, обхватив его сзади. «Прямо сейчас и уедут. Документы на мотоцикл покажи», — сказал я, становясь у них на пути. «А ты кто?» — пацан уставился на меня, его хмурый взгляд видно через темные стекла очков. «Дед Пихта», — я чуть привытащил ксиву из кармана. «Документы показывай на транспорт». «А я это...» — парень растерялся и похлопал себя по карманам, дома их забыл. «У тебя они хоть есть?» — спросил я. «Права-то получил, тебе 18 хоть исполнилось». «Пацан, конечно. Паспорт тогда давай, посмотрю». «Да, но я отвечаю, товарищ милиционер, дома все забыл», — оправдывался он. «Дома он забыл», — добавила девушка. «Товарищ милиционер, мы, бам». От резкого грохота я развернулся. Вылетевший из-за угла грузовик врезался в светофор, и тот упал. Раздался протяжный гудок, это водитель уронил голову на руль. Не потому что пострадал, а потому что пьянющий, вот и вырубило. Парень с девушкой приоткрыли рот от удивления, в глазах испуг, поняли как-то, что если бы тронулись сразу, как хотели, аккурат встретились бы с грузовиком, который несся на всей скорости, и закатал бы их газик, девушка погибла бы на месте, парень, уже в больнице, а дед, который поправлял антенну, увидел бы все и рассказал мне все во все кровавых подробностях, когда я приехал бы на место ДТП с трупом, как дежурный опер. Ну а на пьяном водителе грузовика не было даже и царапинки, он потом даже и не вспомнил бы о том, что случилось, успел вовремя. А вот если бы не дед, так бы и не всколыхнулось в голове, уехали бы, и все бы повторилось. Но иногда все же упрямая судьба поворачивалась к нам лицом, а не жопой, надо было только не упустить возможность. «Документы забыл, голову не забыл», — с усмешкой проговорил я. «Езжайте отсюда, и аккуратнее, а то сколько пьяных на дорогах, сами видите». Они так и остались на месте, пытаясь переварить увиденное, и ощущения наверняка незабываемые. Я уже заметил, что чудом избежавшие смерти люди явно чувствуют себя не в своей тарелке. «Это чё было?» – удивился турок, когда я вернулся к нему. «Поехали, Гриня, работы много». Он покачал головой и дал мне ключи, но когда я забрал их, руку он не убрал. «Корочку лучше давай мне, вы же, менты, постоянно с собой их носите. Опасный этот тип, а еще выпадет, увидит и сразу убьет». Будто я ему это позволю, я открыл дверь и сел на место водителя. «Не, Паха, Кто знает, что у него на уме. Мы тебя вести будем, жучок слушать, но если что, придем мы не в ту же секунду. Мало ли, что случится. Я тебя понял, но корочку дома оставлю. Свои документы никому нельзя доверять. Турок сел на переднее место, посмотрел на грузовик, рядом с которым уже собрался любопытный народ, и пристегнулся. Я высунулся из окна джипа, увидев того деда, смотревшего на аварию, и попросил позвонить в 02. Короче, излагал турок, когда мы поехали. Султан сидел и выпивал в гостинице все это время. Значит, приехал в командировку, и давай бухать, я засмеялся. Вот-вот, но сейчас он явно предложит тебе схему с вагонами. Скажет, принять вагон здесь и отправить куда-то на Кавказ. Возможно, груз с наркотой тоже пойдет по железке. Нам будет важно получить инфу о вагоне с наркотой, откуда и когда. Ну а насчет оружия? Ты говоришь, отправить туда, я задумался. А оно уже найдено? Нет, и это цель второго этапа, выяснить, где оно. А ты же ему говорил, что знаешь серьезных людей. Вот и выспроси все, но в меру, чтобы он не заподозрил. И пообещай свести его с кем-нибудь из окружения Кросса. С кем именно? Пока пробиваем возможности, турок отмахнулся. Надо же еще выяснить, у кого это оружие, им мы кинем замануху насчет султана, и под нашим контролем они сойдутся, обменяются контактами, подготовят грузы, и тогда мы их схватим. Давай туда, за инструктажем, он показал рукой, куда ехать. Сам Николай его для тебя проведет. Бронежилет мне полагается? Спросил я. Какой бронежилет в сауне? Он хохотнул. Паха, ты там расслабляйся, пиво с воблой потребляй, да девок щупай, пока на халяву. Веди себя, как обычный бизнесмен, но это с виду только, сильно не пей, мало ли, человек-то, говорю, опасный. А ствол дадите? Какой ствол? Паха, я же говорю, турок, он чечен, кавказец, они оружие уважают, и мужик без оружия по их мнению, и не мужик вовсе. А тебе не надо уважения, Паха? Турок недовольно зыркнул на меня, тебе надо выглядеть, как местный проныра, который полезен постольку поскольку. Мы это обсуждали между собой, решили, что если будет все как ему надо, он поймет, что что-то не так, мы его тогда все равно возьмем, но нам же надо еще Кросса подвести под это дело, аккуратно. Понял, я затормозил у белой газели. Ну, тогда прикрывайте меня, вы без руэп сегодня, батя говорил, что занят. Да, твоего отца запряг главк, а если мы вмешаемся в это, пойдут слухи, а прикрывать будем, в сауне жучки стоят, все слушаем, а ты до, на тебя бы повесили еще микрофон, да вот не выйдет, увидит, в бане же, на инструктаже строго сказали не говорить во время встречи ментовские словечки, не выпытывать у цели лишнего, придерживаться роли, но я слушал прописные истины, не скажу же им, что сам сусам, они перестраховываются, раз задействован в операции человек со стороны, хоть и мент. «Удачи», — сказал чекист Николай на прощание. «Справишься, с нас поляна, проставимся по полной», — отвечаю. Он засмеялся и начал что-то черкать в блокноте. Остальные оперативники, сидевшие в машине, в этом мобильном штабе, все это время между собой переговаривались. «Работа кипит. Помог тебе Север?» — спросил турок на улице. «А то я слышал, как вы со стрельбой злодея преследовали. Не просто же так совпало. Помог», я кивнул. «Но на Рудакова в итоге я вышел сам. Еще кто нужен?» Он хохотнул. «С кем тебя свести? Посмотрим. Пока копаю дальше, закончу с вашим клиентом, перейду туда». Турок кивнул, взял мобилу и отошел. Я собрался было сесть во вновь предоставленный мне Чероки, как заметил стоящего рядом с ней человека. Капитан местного отделения ФСБ Кепкин шагнул мне навстречу, только сделал кислое, обиженное лицо. «А я думал, мы кенты», — протянул он. «Думал, ты мне подскажешь, когда чечен тебе позвонит, а я бы тебе подмогнул. Без базара бы подмогнул, и важняка Рудакова, за которым ты с пальбой гонялся, помог бы тебе живым взять». Вышло так, я развел руками, делая вид, что очень этим огорчен. «Ну, молодые же, сами все умеете. А так бы ко мне пришел, мы бы живо злодея поймали. Но ты же человек умный, коллеги уважают, далеко пойдешь». Не думаю я, что он собирался мне помогать, это таким образом он просто пытается давить на гнилуху. Он же все думал, что я тут же побегу ему докладывать о том, что султан выходит на контакт. Но нет, я играю по своим правилам и сделал, как надо мне. Хитрому чекисту что-то нужно от меня, но плясать под его дудочку я не хотел и подставлять турка тоже не собирался. Но и выведать, что нужно Кепкину, тоже надо, во избежание, так сказать, возможных в дальнейшем недоразумений. Вышло так, Владимир Сергеевич, слышали о звонке те, кто не должен был, я сделал простоватое лицо. Вот и пришлось все говорить, что и как, а так бы, я же помню, что вы просили. А что до Рудакова, думаю, чего такого важного человека, как вы, беспокоить? Кепкин, который вовсю применял лесть как инструмент, сам же на нее и купился. Улыбка расплылась до ушей, глаза засверкали. Ну, я же свой, Пашка. Звони сразу, мол, Владимир Сергеевич, помощь твоя треба. Короче, Алексич, смотри, он доверительно наклонился ко мне. Когда Басурманин закончит с тобой говорить, ты мне подскажи, что и как, и с кем договориться он хочет, и на что, и я вот тебе этого не забуду. А если опять им все расскажешь? Он гневно наморщил брови и даже повысил голос. Ох, ну точно буду знать, что мы не кенты. Какой же у него интерес в этом? Мысли и предположения были, от желания самому Кепкину выслужиться за мой счет и уделать столичных чекистов, до каких-то материальных вопросов. И доступа к прослушке сауны ему никто не дал, вот он чего ко мне и пришел. Но я продолжил играть простачка, чтобы не спугнуть рыбку. Не с тем связался Кепкин, чтобы так со мной хитрить. Но ты это, сказал он на прощание, аккуратненько все делай, люди это опасные, чуть что, на помощь к тебе никто не успеет. Надо по уму все делать, так что больше слушай, меньше говори. Я понял, кивнул я. Он ушел, а я направился готовиться к вечерней встрече. Надо успеть выгулить и покормить собаку, а то могу пропасть там до утра, если не до завтрашнего вечера. Подумал, занес ключи будущему коллеге Витьке Орлову, чтобы утром, если что, выгулил и покормил. Каша сварена, Сан Саныч Орлова знал, на порог и в кухню пустит, но не дальше, и погулять с ним сходит. А когда уже уходил на дело, мелькнула мысль, что в первой жизни даже представить было невозможно, чтобы дал ключ от своей квартиры известному пахану Орлову. Вот как все поменялось. Сауна при гостинице оказалась роскошной, сам я в ней никогда не был, вот и не ожидал такого. В такие приходили не мыться, а пить пиво, заедать вяленой рыбкой и обсуждать контракты. Без этого не обходилась почти ни одна крупная сделка, и султан, зная наши обычаи и привычки, конечно же назначил встречу именно там. Стол накрыли белой простыней, на нем уже стояли бутылки темного пива и тарелки с воблой. Даже девушек пригласил гостеприимный чеченец, они ждали в предбаннике, когда их позовут, а одна голышом плескалась в бассейне. А я сидел, завернувшись в огромное мохнатое полотенце, играл роль приблотенного дельца, рассказывал о бурлящей в городе войне Артура и Кросса, и даже ментовской корочки при себе не было. Так что с бандитом меня спутает кто угодно. Ну, на что не пойдешь ради своего призвания. Это хоть в другой регион не отправили, внедряться в банду, а всего-то разговорить приехавшего к нам боевика. Султан слушал меня внимательно, от пива не отказывался, соленую рыбку он явно уважал, перед ним уже выросла горка костей и шелухи. А когда я закончил, что весь город ждет ответки от Артура, он положил на стол тяжелый тряпичный сверток. «Смотри, брат, что я купил в городе. Такой же кинжал я видел недавно, он лежал у меня в прихожке, и этот, его брат-близнец, изготовленный из клапана тем же мастером из депо. Такой же длинный клинок, не особо широкий, с грубо выведенной режущей кромкой и очень толстый, но для пыряльника подойти может. Решил прикупить кинжал, значит, сказал я, кивнув на оружие. Хаем, значит, наблюдение проворонило, что султан выходил из гостиницы, или привезли сюда. У мужчины должно быть оружие, султан смотрел на меня. Мне еще мой друг говорил, что здесь делают кинжалы лучше, чем у нас, и даже заказал один, чтобы к моему приезду сделали. Но друг же умер, уточнил я, зная, что он говорит про боцмана. Да, но кузнец, нет. Вот он кинжал и лежал, ждал меня. Пришлось только спросить, кто делает такие, и съездить к нему в гости, забрать. Надо пометить в памяти, чтобы турок отработал эти контакты, потому что все шло не по плану. Но у нас делают лучше, сказал султан и отодвинул кинжал подальше. Кавказ славился железом. Даже самый первый выкованный человеком меч нашли именно у нас. Наши мастера, одни из лучших, наши кинжалы носили ваши цари, а наши шашки вы даже взяли себе на вооружение казакам. Ну а этот ну, пусть будет, пока другого нет. А как, значит, в натуре, не знал. что у вас с давних пор там такое мастерят, а ничего такое перо, я блеюще просмеялся, чтобы не выходить из роли, таким пырнешь в пузо, мало не покажется, колоть нельзя, это позор, он подобрал кинжал и со свистом рассек воздух, так делают только неумелые воришки, а не мужчины, это с незапамятных времен повелось, только рубить было можно, колоть нельзя, уколол, опозорился, старейшины осудит, какие правила, надо же. А вот когда террористы наших на недавней войне кололи и резали, правила им не мешали. Вот только это ваши правила, заметил я, работало только на своих же, а других вы кололи только в путь. Да, султан громко заржал и одобрительно закивал. Да, брат, тебя не проведешь, во время войны разрешено все. Но что мы начали, давай уже о деле, брат. Он подобрал лежащее на столе полотенце и бросил его на кинжал. Вот только полотенце прикрывало собой другую вещь. Я сразу увидел узнаваемую рукоятку пистолета ТТ, лежащего прямо здесь. Да у тебя тут в натуре, не только холодняк. Я снова засмеялся, но весело мне не было. Одно дело, проворонить кинжал, но вот огнестрел, как они вообще смотрели за этой гостиницей. У султана есть и другие контакты в городе, или он их здесь приобрел. Надо выяснять, откуда все это взялось, и зачем ему ствол, опасается нападения. У мужчины должно быть оружие. Повторил он. «Брат, слушай, ты говорил, вагонами занимаешься. Вот и дело с этим связано. Договори, без базара гляну, чокава», — проговорил я все тем же выражением. Вагон стоит во Владикавказе, султан смотрел на меня так, будто гипнотизировал. «Его надо сюда забрать, местной братве. Ну а че, без базара гляну, я там одного дежурика со станции знаю. Номера мне все дашь, все расклады, я с ним перетру эту тему, составителя найдем». Номера нарисуем, перецепим, и здесь, у вас в городе, будет один вагон, продолжил он, взяв рыбку и силой ударив ее по столу, его еще не собирали, но скоро будут, его надо отправить к нам, а здесь-то еще проще, Али, как два пальца, хвастался я, с чем вагоны, я не спрашиваю, это не мое дело, хоть ум ты там вези, хоть цемент, хоть че, вот и хорошо, он кивнул, но сами вагоны, я поднял палец, вспшники мне это говорили, что соглашаться на все сразу, подозрительно, надо сразу очерчивать границы, как сделал бы на моем месте любой такой делец, вот я и начал говорить, я эти вагоны сам не беру, сам не разгружаю, не загружаю, сам не перевожу, мое дело, правильный номер на борту, и чтобы сцепщик его не прозевал, а дежурный открыл путь составу, если локомотивная бригада где-то остановится, и вагон отцепит или вскроют, повлиять не могу, если мусора нагрянут, тоже сделать не могу, зато с этим вагоном потом никто и хвостов не найдет, вот поэтому ко мне приходит, да и хвоста быть не может, мало ли кто этот номер мелом нарисовал, я засмеялся, ты прав брат, что с грузом, мое дело, вернее, наше дело с местными, он заулыбался, вот сейчас человек подойдет, обсудим это все на троих, вот так план моих коллег разрушился до основания. Султан нашел выходы на местную братву, а если кто-то придет из городских бандюганов, он меня сразу узнает, и сразу могут грохнуть, а пока прибежит помощь, время пройдет, да и что-то у них оборудование не просто так может глючить, и не удивлюсь, если вдруг жучок в сауне сдох, и если плескающаяся в бассейне голая девушка не окажется вдруг майором вспшного спецназа, придется мне самому отбиваться от всех, но бывало и хуже, в голове уже зрел план, как вывернуться отсюда, надо только чтобы оружие лежало подальше, залить ствол пивом, чтобы убрал, палево, поймет, что что-то не так, мне же все-таки надо раскрыть причины происходящего, надо делать хитрее, пусть и выглядеть это будет грубым, а вскоре к нам зашел человек, завернутый в полотенце, хоть на пальцах и кистях рук он свел татуировки, плечи и грудь обильно покрывали купола, погоны, звезды, в общем, целый набор тюремных портаков. «Здравствуй, брат», султан поднялся ему навстречу, «мы тебя как раз и ждем». «Приветствую», произнес вошедший и повернулся в мою сторону. «Это он вагон должен отправить, и Север, мой недавний знакомый, подошел ближе, подозрительно щурясь, потому что был без очков, но он все равно меня узнал, и вытянул руку, показывая на меня пальцем. Не забыл он тот разговор в машине, боялся, что я знаю о нем слишком много». Вот и увидел возможность разобраться со мной по-быстрому. А заметив его взгляд, султан покосился на лежащий на столе ТТ. «Если что-то не предприму прямо сейчас, мне конец». Но план уже родился. «Да ты чё, возмутился Север. «Али, ты знаешь, кто это же?»